Глава 11. Я сонно потянулась в постели и резко села. Артема не оказалось рядом, и я тут же зазиралась. Нашелся он практически сразу, колдовал над чем-то за столом. «Извини, я шумел и разбудил тебя». Виновато улыбается он. Пытался тут приготовить романтичный завтрак из консервов. «Нет, не разбудил». Артем бросает на мои голые плечи и спину такой голодный взгляд, что я поспешно падаю на кровать и натягиваю плед до самого носа. «Кажется, я вчера все отлично разглядел». Снова эта хищная ухмылка на губах, которая делает его похожего на демона-искусителя. «Артем!» Возмущаюсь, краснея до кончиков ушей. «Прости, ты дико очаровательна, когда смущаешься». Мужчина подходит ближе, приподнимает вверх мой подбородок и неторопливо целует, словно смакует каждый момент. Таю от этих прикосновений и едва ли не мурлыкаю от приятной неги, разливающейся по телу. Настолько уплываю от этих ощущений, что не сразу обращаю внимание на грохот на улице. Артем отстраняется первым и, напряженно хмурясь, вслушивается в звук. «Схожу, проверю». Молниеносно посерьезнев, говорит он. «Подожди, ты что, один пойдешь?» «Естественно». «Я с тобой». «Сам справлюсь. Ты, конечно, терминатор в том, что касается валяния старых заборов, но сейчас сиди здесь». Даже в серьезной ситуации этот гадский миллионер забора этого мне простить не может. Ну что за алчная душа? Не слушая моих возражений, Артем направляется на улицу, и я пулей слетаю с постели. Торопясь и путаясь, натягиваю на себя платье, а следом и его свитер. Пока лихорадочно соображаю, что же схватить, чтобы было чем обороняться в крайнем случае, слышу сквозь неплотно закрытую дверь громкий радостный голос. «Ну, наконец-то мы вас нашли! Дождь так дорогу залил! Выехали сразу, как вездеход приехал!» Выдыхаю с облегчением и выхожу на порог. Ливень хоть и закончился, но после затяжного дождя холодно и сыро. Я зябко поежилась, оглядывая перепачканную в грязи махину. Трое мужчин переговаривались о чем-то с Артемом. В разговор я не вслушивалась. И так было ясно, что эти люди приехали нас спасать. Только смотрела на темную макушку Артема, и почему-то тоскливо было на душе. А еще почему-то уезжать из этого домика совсем не хотелось. За эти два коротких дня, проведенных здесь, изменилось все. Ну ладно, не все, конечно, но лично моя жизнь точно перевернулась вверх тормашками. Мы собираемся быстро, да и вещей-то с собой у нас не было. В вездеходе едва я сажусь на отведенное место, как этот вредный миллионер тут же притягивает меня к себе. Смущенно улыбаюсь, когда перехватываю взгляд одного из наших спасителей. Артем собственническим жестом одергивает подол задравшегося платья, чтобы скрыть оголившуюся коленку. А потом, словно ему этого мало, вдобавок накрывает его ладонью. Мне хочется едко пошутить про то, какой он ревнивый, но почему-то не хочется. Я только кусаю губы, чтобы не улыбаться слишком широко. Первым делом, когда вездеход останавливается у моего дома, я тороплюсь навстречу бабушке. Она так осунулась за эти два дня, что при одном взгляде на нее сердце обливается кровью. Чуть с ума не сошла. Баф цепляется в меня мертвой хваткой, и я обнимаю ее в ответ, успокаивающе поглаживая по спине. Нам пришлось дождь пережидать в охотничьем доме. А телефон я потеряла. Там такая грязь, деревья свалило, было совсем не выбраться. Оправдываюсь я. Говорить про то, что дерево рухнуло прямо на машину, не стало. И так ба наверняка себе места не находила. Слава богу, что все в порядке. Что домой добрались здоровые. Так, ну идемте, накормлю вас, чаем напою. Тут же обращается к миллионеру бабуля. Извините, откажусь. «Пойду отблагодарю наших спасителей и проверю, как дела шли, пока меня не было». Отказывается Артем с вежливой улыбкой. «Ба, поставь чайник, я сейчас приду». Удивительно, но бабушка даже спорить не стала. Только кивнула и заторопилась к дому. Я провожаю ее взглядом и коротко выдыхаю. Не представляю, что ей пришлось здесь пережить. «Пропади, бабушка, я бы, наверное, с ума сошла. Она ведь единственный мой дорогой человек». Больше никого не осталось. Хотя... Оборачиваюсь к Артему. Он стоит в шаге от меня, засунув руки в карманы брюк. «Знаешь, там строители не весь забор сделали». Задумчиво глядя вдаль, произносит он. «Что ты имеешь в виду?» «Там очень хлипкое ограждение». Произносит он ровным голосом и переводит глаза на меня. В груди от этого откровенного взгляда сладко ёкает сердце. И хоть объяснять мне больше ничего не нужно, он наклоняется и обжигает горячим шепотом ухо. «Жду тебя через 2 часа». Едва справившись с волной мурашек, я шумно сглатываю и возражаю. «Через 3». «Час». «С ума сошел? Имей совесть! Дай девушке нормально принять душ!» Шепотом возмущаюсь я. «У меня есть джакузи, и там отлично поместятся 2». Красноречиво выгнутая бровь и ухмылка заставили меня покраснеть до кончиков ушей. А Артем, как ни в чем не бывало, направляется к своему дому. Вот только ему моего смущения оказалось мало, и, обернувшись, он добил. «Только, пожалуйста, не ломай мой забор снова. Там есть лаз». «Мерзавец!» — зашипела я. «Хватит корить меня своим забором. Сам виноват, что он был такой хлипкий. И вообще, должны же быть у девушки маленькие слабости». «В виде поломки забора?» — иронизирует миллионер. «Почему бы и нет? А будете попрекаться, дорогой денежный мешок, я вызову тяжелую артиллерию». Хмыкаю я и, гордо вскинув голову, удаляюсь в дом. К Артему я вырвалась даже не через 3, а через 6 часов. Лишь к вечеру Ба хоть немного пришла в себя, а я не хотела ее оставлять, пока она не заснет. Заставила ее выпить успокоительное и снотворное, чтобы она не переживала больше, а, наконец, отдохнула. И только после этого, уже в сумерках, прокралась к дому миллионера. Не рискнула заходить через ворота, кто-то мог заметить, зато легко проскользнула через забор. Там как раз был участок, где еще сохранились доски, так что я просто отодвинула парочку из них и уже через секунду оказалась во дворе. Водитель и по совместительству охранник Артема сделал вид, что меня не заметил, делая вид, что с преувеличенным вниманием рассматривает висящий над беседкой светильник. Смутившись, я прошмыгнула мимо него и вошла в просторный холл. Свет нигде не горел, и только я хотела позвать мужчину, как зажегся ночник. От резкого света на мгновение пришлось зажмуриться. «Так-так, кое-кто опоздал», — цокает осуждающий языком Артем. Он расслабленно сидит в кресле напротив меня. Нога на ноге, в руке стакан с каким-то алкоголем и кубиками льда. И снова этот порочный темный взгляд. Я замираю на месте, нервно комкая его свитер в руках. «Вот, пришла вернуть», — лепечу не в попад. «Я ждал тебя 3 часа назад. Придется тебя наказать за опоздание». Растерянно хлопаю глазами я. Наверное, вид у меня был настолько нелепый и обескураженный, что, не выдержав, Артем прыскает от смеха. В этот момент уходит все напряжение, и я нервно хихикаю. «Как ты придумал с этим наказанием? Я даже поверила, ты так грозно выглядел», — улыбаюсь я. «Я не шутил». Мы сталкиваемся взглядами, и тело прошивает током. «И что ты придумал?» Потирая шею, спрашиваю, как бы между прочим, и сама не узнаю своего голоса. «Не терпится узнать», — ухмыляется он. «Просто интересно». «Снимай одежду и иди сюда», — проводит Артем рукой по своему колену. «Снимать одежду?» «Давай-ка я тебе помогу». С готовностью поднимается он с кресла и быстро оказывается рядом. «И ведь помогает, гад! И не один раз!»